вымерших. Насколько же велика возможность возникновения и развития цивилизации в каком-либо другом месте Вселенной, причем такой цивилизации, которая проявила бы интерес к людям? Если такая или такие цивилизации существуют, то надеются ли они, так же, как и мы, найти разумные существа во Вселенной? Удивил бы их наш выход в космос, вызвал бы он у них страх или ненависть? Не может ли случиться так, что в один прекрасный день некие пришельцы окажут ту помощь, которая нам понадобится, или уничтожат нас, как живописуют это многочисленные кино и телефильмы? Серьезные исследователи уже довольно давно задаются вопросом, действительно ли жизнь, проявившая себя на Земле, единственный в своем роде феномен, невероятная причуда природы. Недаром нобелевский лауреат, биохимик профессор Джошуа Ледерберг создал термин «экзобиология» для отрасли науки, занимающейся поисками внеземной жизни. Примечание. В экзобиологии, в отличие от астробиологии, делается акцент на экспериментальный поиск проявлений жизненных процессов во Вселенной. Сегодня нам известно, что Луна мертва. На Марсе, самой сходной с Землей из известных планет, пока тоже не удалось найти жизни. Правда, до сего времени человек мог произвести разведку только в самом близком своем окружении. По мнению профессора Карла Сагана, друга Ледерберга, самозарождение жизни, по сути, закономерный процесс, что доказывается присутствием органических молекул в космической пыли и в метеоритах. Следовательно, за миллиарды лет существования Вселенной жизнь, скорее всего, многократно возникала и возникает, давая неимоверное разнообразие форм. Огромность Вселенной подкрепляет этот тезис экзобиологов, так как, по оценкам астрономов, от половины до 1/5 всех звезд имеют планеты. В каждой планетной системе, рассуждают они, хотя бы одно небесное тело может обладать условиями, пригодными для возникновения жизни. Что это означает, станет понятным, если учесть, что по современным данным существует примерно 100 миллиардов квадриллионов звезд. Чтобы сделать хоть немного более наглядным, это непредставимо большое число. Напомним, что миллиард — это 1000 миллионов, а квадриллион — миллиард миллионов. Если внеземная жизнь существует где-либо, то, предполагает Саган, хотя бы в ряде случаев ее развитие привело бы к появлению разумных существ и созданию техники. Далее, если считать, что цивилизация может просуществовать от одного до 100 миллионов лет, то лишь в нашей галактике должно находиться до миллиона цивилизаций, способных к связи через космос. Но против этих предположений экзобиологов свидетельствует огромное расстояние между мирами во Вселенной. Ближайшие к нам солнцеподобные звезды Эпсилон Эридана А Тау Кита удалены от Земли на 11 световых лет. Все же, начиная с 1960 года, предпринимались серьезные попытки уловить признаки существования жизни в нашей галактике или же в других известных галактиках. Эти работы проводились в американской обсерватории Гринбэнк, канадской Алгонкин Парк, а также в обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико с ее антенной, натянутой над 300-метровым кратером потухшего вулкана, и в советских астрофизических обсерваториях. Прослушивались как отдельные звезды, так и целые области неба, но до сих пор из космической окрошки радиоволн не удалось выловить ни одного сигнала, который свидетельствовал бы о существовании иных цивилизаций. В последнее время надежды на установление связи с иными цивилизациями в космосе или хотя бы на обнаружение признаков инопланетной жизни несколько ослабли. Ученые в основном пришли к выводу, что жизнь может существовать только там, где есть вода в жидком состоянии, а также углерод. Все же надо упомянуть, что Джошуа Ледерберг и ряд других ученых полагают, что не так уж просто дать точное определение жизни, которая, теоретически говоря, могла бы существовать в других мирах. Было бы неосторожно исключать возможность развития непривычных для нас жизненных форм, приспособленных к отсутствию воды, кислорода или к температурам от минус 100 до плюс 250 градусов по Цельсию.